Райли приободрилась. «Пошли проверим». Они с Биллом снова погрузились во внедорожник. «Парень сказал ехать по этой улице», — сказал Билл. Во время пути бдительность Райли усилилась. Район казался все менее населенным и более обнадеживающим. Здесь должно быть просто найти заброшенный дом, изолированный ото всех, в котором никто не услышит отчаянные женские крики о помощи. Когда они добрались до ограждения из сетки, Райли сказала: «Останови здесь». Билл затормозил, и они вышли, открыв свои зонты. Большой знак на ограждении гласил, что здесь строится новый жилищный комплекс. Неподалеку было лишь несколько жилых домов. Район напомнил Райли место, где ее держали в плену. Сердце у нее забилось сильней. «Думаю, мы близко», — сказала она Биллу. «Смотри, как здесь пусто». Он покачал головой. «Не знаю, Райли, ночью оно выглядит таким, но посмотри на все это оборудование. При свете дня это место просто кишит строителями. Ты видишь какой-нибудь дом, где мог бы скрываться Петерсон?» Райли осмотрелась. Какая-то часть района была освещена, но она никого не увидела. «Где-то должен быть ночной сторож», — сказал Билл. «Возможно, он нам что-нибудь расскажет». Он махнул рукой. «Давай обойдем стройку. Может быть, он с другой стороны». В этот момент Райли услышала детские голоса. В это время суток, в темноте и под дождем, услышать их было очень странно. Она обернулась и увидела несколько подростков, которые стояли под навесом рядом со стройкой. «Ты иди», — сказала она Биллу, — «а я поговорю с этими детьми». Билл ушел, а Райли подошла к группе тинейджеров. Их было семеро, смешанная компания, чернокожие и белокожие, девушки и парни. Они изо всех сил старались походить на гангстеров и бандитов. Были также одеты и курили сигареты. Райли почувствовала и аромат травки. Она достала флаер с изображениями Петерсона из сумки и показала детям, как только подошла достаточно близко. «Вы когда-нибудь видели этого человека?» — спросила она. Один из подростков важно подошел к ней. Он был самым старшим на вид и, видимо, воображал себя лидером группы. Райли заметила, что он молча подал сигнал самому крупному из ребят, и тот стал обходить ее со спины. Она знала, что с ними нужно быть настороже. «А ты что, типа из полиции?» — спросил старший парень. Райли показала значок. «Так я и думал», — ухмыльнулся парень. «С чего ты решила, что мы будем разговаривать с копами?» «Пропала невинная девочка», — сказала Райли. «Где-то неподалеку отсюда ее держит психопат. Наверняка мучает. Если я ее не найду, он скоро ее убьет.